Глава 440. Ни Хаджар, ни Энен не стали напоминать гиганту о том, что мало чести было в отправлении в бой недорослей, в то время как сам предводитель стоял и ждал результата поединка. Даже сейчас в требовании Араза не было ни законности, ни чести. Разбойник все еще рассчитывал, что если сможет победить в схватке одного из двух противников, то каким-нибудь образом, каким-нибудь чудом получит шанс выйти из переделки не только живым, но и победителем. «Требую поединка!» — в третий раз рявкнул он. На его руках появились боевые перчатки в виде голов тигров. Артефакт уровня неба. Интересно, откуда у простого ученика внешнего круга такие недешевые игрушки? «Я с ним разберусь». Голос Энена звучал тяжело, а между каждым слогом явно различалась пауза. «Может, лучше вместе?» — предложил Хаджар. «Не стоит размениваться на этого идиота, друг мой». «Я и не собираюсь размениваться». Островитянин слегка приоткрыл глаза, демонстрируя фиолетовую радужку нечеловеческих глаз. Поняв, что у Лысого есть какой-то козырь в рукаве, Хаджар не стал настаивать на своем. Развеяв зов, он поднял с земли свой меч и, вернув его в ножны, сделал несколько шагов назад. Араз же, заранее закинув в рот несколько восстанавливающих энергию пилюль, съехал по мокрому от крови склону. Остановившись перед Эйненом, он ударил кулаком о кулак. Разнесшийся металлический звон привел в движение поверхность кровяного пруда. По ней, будто отброшенного камня, разошлись круги, поднимающие невысокие волны. Арас явно был сильнее каждого из своей банды. Наверное, именно поэтому он и занимал в ней лидирующие позиции. Эйнен отсалютовал на местный манер. Именно так начинался любой поединок чести. Но еще до того, как островитянин закончил салют, Арас выкрикнул «Алмазный кулак!». Тигры на его боевых перчатках ожили и, оскалившись, сомкнули клыкастые пасти. Энергия вокруг кистей, предплечий и до самых ключиц приняла форму алмазов. Вихрь силы, вырвавшийся из тела истинного адепта, раскидал в сторону землю и кровь, создав вокруг ног Араза сухое пространство. «Берегись!» — выкрикнул Хаджар. Он выхватил клинок и бросился на подмогу, но было уже поздно. «Проклятые высокие небеса!» Глупо было ожидать от такого человека, как Арас, хоть чего-нибудь, что отдаленно бы напоминало понимание чести. Удар подобной техники, подкрепленный силой небесного артефакта, был едва ли не так же страшен, как прямое попадание техники тяжелого меча. Рывок гиганта же превзошел все ожидания Хаджара. Сам по себе, находясь на средней стадии небесного солдата, он мог бы на равных биться с Рагаром. Вот что значит не только сила, но и обучение, пусть и обрывочное и скудное. Хаджар внутренним взором уже видел, как Эйнен, не успев выставить блок, отправляется в короткий полет. Как он падает на спину, а из его рта бьет фонтан крови. Почти это и произошло. Действительно, поднимая всплеск крови, на землю упало пронзенное тело. Вот только принадлежало оно отнюдь не Эйнену, а Аразу. «Речной змей», — произнес Эйнен. Сделал он это скорее для Хаджара, нежели чтобы помочь себе сконцентрироваться на технике. Только теперь, уже после самой атаки, Хаджар смог по памяти разобрать произошедшее. Выпад островитянина оказался настолько быстрым, что Хаджар был не способен различить даже остаточных изображений. Эта скорость превосходила любую из атак, когда-либо виденных Хаджаром. Шест-копье, оружие более короткое, нежели само копье, обладал куда большей маневренностью и скоростью. Но вот дистанция атаки оставалась его слабостью. Эйнен же непонятно где нашел технику, которая избавляла воина от этой слабости. Она собирала энергию на самом кончике лезвия копья, концентрировала ее в невообразимо маленькую, но столь же плотную точку, затем пропитывала мистериями духа копья и отправляла в полет. Выпад, пьющий по прямой, оказывался в несколько раз слабее, но в то же время в десятки раз быстрее, чем похожая техника у Санкиша, солнцеликого султана моря песка. Арас, наверное, так и не понял, что же тончайшей нитью пробило его голову. Из глаз его утекала жизнь, а тело билось в предсмертных конвульсиях. «Так вот зачем тебе требовались ядра всяких ползучих монстров», — внезапно осенила Хаджара. «Именно для этого», — кивнула Эйнен, и усилием воли собрал все очки славы из тел, что погибли от его руки. 317. Неплохой улов за один день. 296, — ответил Хаджар. «Да, неплохой, за одним маленьким исключением». Он отнял руку от бедра. По ноге шла длинная глубокая рана, оставленная чьей-то секирой. По спине тоже катились ручейки горячей крови. Туда пришелся удар меча, все же дотянувшегося до плоти противника. На руках количество порезов и вовсе не поддавалось подсчетам. Эйнен, хоть и выглядевший целым и невредимым, пошатывался, и то и дело сплевывал кровью. Атаки, приходившиеся по радужной обезьяне, так лысый называл эту едва ли не самодельную технику, оставляли свои следы внутри меридианов и узлов. А такие раны, пусть и лечились быстрее телесных, но без должного ухода были куда опаснее. «Как думаешь, сможем продать их артефакты?» — спросил Эйнен, когда оба они, выбравшись из оврага, сели на примятую траву. «Кто знает, но, как говорят в Лидусе, амбар по зернышку заполняется». Усилием воли Хаджар собрал все лежащие на земле артефакты. Их было так много, что в пространственном кольце осталось лишь несколько квадратных сантиметров свободного места. «Все же знатная вещичь!» Хаджар не успел договорить, как Эйнен внезапно ударил кулаком по ладони. «А вот и решение!» В таком приподнятом настроении Хаджар еще своего друга не видел. Разве что, кроме того раза, когда они, по окончании приключений в море песка, все же посетили бордель подземного города. «Решение?» И тут уже дошло до самого Хаджара. В чем была основная проблема сбора листьев с кустов? В том, что их нужно было муторно и монотонно отделять от веток. Ни один, даже самый искусный небесный солдат, не обладал столь глубоким контролем над своей силой, чтобы с ее помощью собирать растительность. Совсем другая история, когда вопрос касался воли. Особенно, когда проводником воли становился специальный артефакт, изначально созданный для сбора и хранения чего-либо. «Уверен», — протянул Хаджар, разглядывая помятое кольцо на пальце, «что еще никогда прежде пространственный артефакт не использовали в таких целях». «А ты видел их стоимость?» — напомнила Эйнен. «И действительно, даже самый простой образец, такой, каким обладал Хаджар, стоил примерно 15 тысяч имперских монет. Баснословная сумма, за которую можно было, наверное, приобрести дешевый императорский артефакт. Ладно, пойдем обратно в школу. На сегодня приключений хватит, да и запас очков у нас теперь имеется. Согласен, мой варварский друг. Как никогда прежде, нам нужен план действий. Боюсь, после этой битвы количество желающих отправить нас к праотцам будет только расти. «И знаешь что, мой лысый друг?» — Хаджар похлопал по ножнам. «Всех их ждет только одна участь». Эйнен ответил на это весьма кровожадной улыбкой. Друзья свистнули, и тотчас же из зарослей леса теней вышли их три роги. Олени переждали опасность и теперь были вновь готовы выполнять обязанности, за которые их так вкусно кормили и мыли. Вскочив в седло, кряхтя от боли и сплевывая кровью, Эйнен с Хаджаром отправились обратно. «Кстати, дружище!» — Хаджар забил трубку и достал огниво. «Пока едем, не расскажешь мне об эльфах? И что ты хочешь о них знать?» Островитянин не стал спрашивать, почему его друг с севера знает, кто такие эльфы, но при этом ничего про них самих. «Все. Ну, тогда стоит начать с...» Никто из них не удивился тому, что не получилось договорить фразы. Прямо перед оленями, хватая последних за устцы, с неба свалилась девушка с розовой кожей, белыми волосами и длинными ушами. От нее веяло аурой пикового небесного солдата, но сила, которую излучала девушка, находилась в пределах возможностей рыцаря духа. «Давай лучше я сама расскажу», — невинно улыбнулась Дора Марнил, выставляя на показ крупный молот, артефакт императорского уровня.